Христа на перепутье каждый день проходит люд. Единицы остаются, миллионы в ад идут. Останься у креста, остановись, взгляни в глаза Христа, там небо ввысь. Покайся во грехах, Он все простит. И радостью спасения наделит. Суетою век наполнен, быстротечно льется жизнь. Мира Господи не помнит, к покаянию не спешит. Остановись, взгляни в глаза Христа, там небо ввысь. Покайся во грехах, Он все простит. И радостью спасения наделит. Ты стоишь на перепутье, это главный в жизни миг. Посмотри на Иисуса, крестный подвиг оцени. Останься у креста, остановись, взгляни в глаза Христа. Там небо ввысь, покайся во грехах, Он все простит. И радостью спасения